Глава 4. Турбо поймал мышь. Вечер я провел за изучением досье. Действительно крепкий орешек. Я попытался распознать некую структуру, некую связь между отдельными случаями, лейтмотив внедрений в систему. Злоумышленник или злоумышленники проникли в отдел расчета заработной платы и сделали так, что секретаршам директоров, в том числе фрау Бухендорф, несколько месяцев подряд начисляли на 500 марок больше, чем положено. Работникам низкооплачиваемых категорий удвоили отпускные выплаты, а заодно уничтожили счета всех сотрудников, начинающиеся с 13. Они внедрились во внутризаводскую систему передачи информации, отправили в пресс-службу часть секретной директорской корреспонденции и уничтожили сведения о юбилеях, которые в начале каждого месяца получают руководители отделов. Программа распределения и резервирования времени тренировок на кортах подтвердила все заявки на одну из пятниц, день повышенного спроса, и однажды в мае на 16 кортов явилось одновременно 108 игроков. И, наконец, эта история с резусами. Я понимал вымученную улыбку Фирнера. Ущерб в 5 миллионов для такого предприятия, как РХЗ, далеко не самый страшный, но тот, по чьей вине этот ущерб возник, знал все ходы и выходы в информационной системе управления производством концерна. За окнами стемнело. Я в задумчивости несколько раз щелкнул выключателем лампы, но, несмотря на бинарность этого процесса, так и не смог глубже проникнуть в суть электронной обработки данных. Я стал перебирать в памяти своих друзей и знакомых в надежде вспомнить кого-нибудь, кто разбирался бы в компьютерах, и понял, как я стар. Орнитолог, хирург, гроссмейстер, несколько юристов. Все пожилые люди, для которых компьютер, так же, как и для меня, книга за семью печатями. Я задумался о том, что это, в принципе, может быть за человек, который умеет обращаться с компьютерами и любит с ними возиться. Попытался представить себе злоумышленника в порученном мне новом деле. В том, что здесь действует только человек, я уже не сомневался. Запоздалое мальчишество. Игрок, технарь-кудесник, шутник, затеявший грандиозный розыгрыш и избравший объектом своих проказ не больше, не меньше РХЗ? Или шантажист с холодной головой и умелыми руками, недвусмысленно намекающий, что может нанести и гораздо более ощутимый удар? Или политическая акция? Общественность переполошилась бы, узнав о масштабах хаоса, разразившегося на предприятии, которое работает с высокотоксичными материалами. Нет, злоумышленник, руководствующийся политическими мотивами, придумал бы совсем другие эпизоды, а шантажист уже давно мог бы нанести свой удар. Я закрыл окно, ветер изменил направление. Для начала я решил поговорить завтра с Данкельманом, начальником заводской охраны. Потом надо будет просмотреть в отделе кадров личные дела всех 100 подозреваемых. Хотя надежды на то, что я смогу распознать игрока по его персональным данным, у меня было мало. При одной мысли о том, что придется проверить сотню подозреваемых по полной программе, меня бросало в холодный пот. Я надеялся, что весть о начале расследования быстро облетит завод, спровоцирует дальнейшие инциденты, и круг подозреваемых сузится. Да, не самое приятное дело. Мне только теперь пришло в голову, что Кортон даже не спросил, хочу ли я заняться расследованием, а я не сказал ему, что должен подумать. В балконную дверь царапался мой кот, я открыл ее, и Турбо положил передо мной мышь. Я поблагодарил его и отправился спать.